Глава пятая. В тот момент, когда я перестала осознавать себя целостной, во мраке возникла светящаяся нить. Уцепившись, мое сознание скользило по ней, ища выход. Нить становилась шире, превращаясь в путь, ведущий, как я думала, к выходу. Но, когда лучистая дорога окончательно рассеяла мрак, я оказалась... О, мой бог! В больничной палате на планете Земля. Наконец я вернулась домой. С самого начала моего путешествия в другой мир я была уверена, что я просто свихнувшаяся женщина в самом расцвете сил. Но все же не готова была оказаться в дурдоме. То, чего боишься и от чего убегаешь, обязательно настигнет тебя. Как же это банально. Блуждающее в пространстве сознание медленно приближалось к больничной койке. И тут я с удивлением обнаружила, что эта женщина не я. Озадаченно огляделась. Странное ощущение, когда осознаешь себя, но нигде не видишь. Даже в зеркале над умывальником в палате. Кто же я? Привидение Каспер или дух вроде невесты Дракулы? Почему мое беспокойное сознание блуждает по больнице? Последнее, что помню – огонь. Скорее всего, я сгорела, а мятежный дух будет теперь бродить по просторам Вселенной. Так, ладно. Прочь печаль. Вперед, журналистская пытливость. Кто она, женщина на больничной койке? Молодой женщине было не больше 27 лет. Но небольшая печальная морщинка между красиво изогнутых бровей прибавляла ей возраста. Длинные пушистые ресницы слегка подрагивали на закрытых веках в такт пишущему кардиомонитору. Высокие скулы, заостренный подбородок, яркие пухлые губы. Хотелось прикоснуться и погладить белокурые вьющиеся волосы, аккуратно разложенные на подушке. Изящные руки с длинными пальцами, скрещенные словно в мольбе под высокой грудью, вызвали во мне волну сочувствия. Что за криворукая медсестра ставила капельницу этому ангельскому созданию, оставив огромные синие пятна на нежной фарфоровой коже? Эта женщина была так ослепительно красива и притягательна, что даже уродливое багрово-синее родимое пятно на правой щеке ее совершенно не портило. Она была безумно хороша, а в ее маленьком теле гостила другая душа. О да, женщина была беременна. И хотя я видела ее впервые, она казалась мне знакомой. Какое имеет отношение ко мне эта беременная знакомая незнакомка? Она явно не на сохранении. У нее были серьезные проблемы. Сердце практически не билось. Легкая синева говорила о кислородном голодании. Возможно, она пребывала в искусственной коме. У нее необыкновенно алые губы, что совершенно не свойственно этому состоянию. При нехватке кислорода они должны были посинеть. Она в коме, но с неоднозначными и необычными симптомами. Как такое может быть? И самое удивительное, в этом состоянии ребенок слишком активный. Живот у женщины небольшой, значит, месяцев 5, а девочка шевелится, будто все 9. Под белой простыней выпирает то пяточка, то головка. Почему я так уверена, что это девочка? В гнетущей тишине монотонно пищал кардиомонитор. Долго ли мне еще витать над белокурой незнакомкой? Вспомнить, кто она, не удавалось. Уйти тоже не получалось. За окном моросил земной дождь. Горожане суетились, как обычные земные люди. Каскады, начесы и даже шапочка пажа украшали головы женщин. Варенки и рукава реглан, а еще повязки на голове. Мода 80-х. Значит, я в прошлом, когда была маленькой, или когда меня еще не было. А что если... Не успела я додумать свою гениальную мысль, как дверь неожиданно открылась, и в палату вошли двое в белых халатах. Сначала они показались обычными земными врачами, но как только дверь за ними закрылась, внешность женщины изменилась, и сквозь кожу на лбу засветился аллат. Врач сняла шапочку, обнажив голый череп. О, дьявол! И здесь шумеры. Хоть они и обычного роста притворялись людьми, но это были без сомнения шумеры. Женщина с огромными зелеными глазами и аллатом на голове взяла пациентку за руку и замерла. Энергетические потоки щупальцами направились к мозгу девушки. Теперь я могла не только видеть нити энергии, но и чувствовать и понимать, что происходит. Шумерка обладала силой управления разумом. Аутогенизм, телепатия, которой невозможно сопротивляться. Однако белокурая красотка, хоть и находилась в глубокой коме, неожиданно, почти молниеносно выставила полупрозрачную сферу, напоминавшую защитный экран. Нет, я ошиблась. Удивительно, но этот энергетический экран выставила внутриутробная малышка. Как этот маленький неродившийся комочек смог дать отпор шумеру высшего уровня? Малышка, а ты крутая! Значит, на Земле есть сила, равная силе шумеров. Вот бы ее отыскать. Пора кончать с этим, решительно заявила шумерка. Ее однозначно нужно забрать. Уровень энергии довольно высок. Она без проблем пройдет через врата. Я полностью согласен, дуаен Дамкина. Как нам извлечь плод? Спросил второй шумер. Вызови местный персонал. Люди лучше с этим справятся. Но женщина не выживет после кесарева сечения. А это единственный способ их современной медицины. Мы не вмешиваемся в жизни людей. Это закон шумера. Ледяным голосом произнесла дуаен Дамкина. «Забираем только ребенка. Женщина изначально была обречена. Она жива только потому, что ребенок поддерживает ее силы своей энергией. Ее материя давно уже мертва. Никто в операционной не должен помнить о том, что ребенок выжил». Лысая инопланетянка бросила взгляд на труп. На Земле высокая смертность новорожденных давно уже норма. Неужели малышка и белокурый ангел обречены? Будь у меня сердце, оно сжалось бы от боли. Что я могу сделать, чтобы им помочь? Даже будучи в теле, я мало что могла бы. Но сейчас мое размытое в пространстве сознание способно только созерцать. Дуаен Дамкина, вы не чувствуете? Удивленно и озабоченно спросил ее спутник. «Она забирает вашу энергию». Зеленоглазая озадаченно посмотрела на руку, до сих пор держащую кисть пациентки, и, наконец, заметила, как ее энергия плавно перетекала к девушке, отсвечивая легкой серебристой дымкой. Криво усмехнулась Дамкина и одернула руку, спрятав в карман халата. Малышка оказалась с характером. Создатель любит пошутить. Доставит она нам проблем. Нельзя так долго задерживаться на Земле. Как только она решит родиться, забери ее и верни на шумер. Лжеврачи, бросив пальцами какой-то жест в сторону кардиомонитора, быстро растворились в воздухе. От этого аппаратура сошла с ума и заорала тревожная сирена. Дежуривший врач и медсестры подскочили и быстро ринулись в палату. Каталка, операционная, тревожное клацанье инструментов и кровь. Замирающий стук сердца незнакомки в момент изъятия ребенка. И в ту же секунду ослепительно яркая вспышка энергии. Ребенок громко кричал, а мать лежала рядом и не шевелилась. Я обреченно наблюдала ужасную картину. Окровавленная женщина и орущая маленькая девочка с черными, как угольки, большими глазами. Есть вероятность, что малышка — это... Прозрение не успело меня осенить. В это мгновение струна времени и пространства свернулась в точку, выбросив меня. Я и мое тело оказались вновь в пылающей огнем и обжигающей льдом гробнице. Но она уже не вызывала ни страха, ни отчаяния и перестала быть препятствием. Стена, словно горячий воск, стала податливой, проваливаясь под весом тела. Я выпала из мартеновской печи шумеров чуть живая. Вдыхая полной грудью свежий мягкий воздух, с трудом поднялась с колен. Тяжело передвигая свинцовые ноги, сделала пару шагов. Тело болело так, словно меня пропустили через мясорубку и не оставили ни единой целой косточки. Одежда истлела от температуры. Я посмотрела на себя. Кожа светилась изнутри красным сиянием тлеющих угольков. Ощупала голову. Волосы были на месте. Господи, после всего меня еще волнует такая мелочь? Дикая, жгучая боль подстегивала к действию. Сволочи! Они заставили меня перенести эту физическую и, что самое страшное, духовную боль. Как же я хочу забыть увиденное! Я догадывалась, что не все в моей семье так, как мне говорили. Правда обжигала не хуже огня. Той новорожденной, черноглазой малышкой была я. Аберрация была частью моих новых способностей. Теперь я могу искажать даже время. Я так жаждала понять, кто я, что прошлое поглотило меня в тот момент, когда я была на грани потери сознания и его расщепления в пространстве. То, что тогда произошло в палате, не хотелось принимать и тем более осознавать до конца. Зато теперь я могла ненавидеть. Чувство для меня тоже новое. Настоящая, дикая ярость захлестнула меня и вывернула наизнанку. Я была в таком бешенстве, что могла просто разорвать эту гнусную планету. К сожалению, один нюанс. На данный момент я сама на ней. Но тем не менее, я не отмела идею с уничтожением планеты. Уставившись на свои руки, пыталась понять, как это работает. Кстати, руки, ноги, все целое. Ничего не отморозила, не сожгла. Словно было испытание иллюзией. Или у меня просто хорошая регенерация. Легкий порыв ветра, и передо мной, как из-под земли, вырос Феликс. Как я могла забыть о телохранителе? Наверное, потому, что история моего рождения выбила из колеи. «Феликс, горе-телохранитель ты! Как мог меня бросить?» Зеленые глаза, чуть прищурившись, смотрели сквозь меня. Теперь я понимала его взгляд. Он листал мой мозг, читая, что со мной произошло. «Зачем эти проклятые шумеры вмешались в мою счастливую жизнь?» Зачем он появился в моей жизни? Ненавижу. Я ненавидела Феликса сильнее всех. Настолько сильно, что единственным желанием было причинить ему такую боль, какую только что испытала сама. Дать испить ему горечь разочарования, впихнуть в его голову информацию, от которой взорвется его мозг, как недавно взорвался мой. «За что они так со мной? За что ты?» — голос мой дрожал. «Дьявол, тебя побери! Так со мной!» «Шумер не понимает тебя, Лиса», — тихо ответил Феликс. Имя вновь резануло слух, но уже не удивило. Слишком много он знает обо мне, и даже мое тайное имя для него уже не тайна. Я задыхалась от гнева. «Не понимает? Я вас пугаю? Или вы отступили от своих принципов и все-таки решили меня убить?» «Но ведь не убили», — спокойно заметил телохранитель. «Ты! Ты!» — я колотила его в грудь. «Как ты мог оставить меня? Ты же всегда был рядом! Почему ты бросил меня там одну? От негодования кровь била мне в голову, и внутри все кипело, а мысли потеряли всякую логику. Откуда-то появилась явная уверенность в абсолютном праве владения этим шумером. Но ведь я не такая. Слепая ярость — не мой способ борьбы. Я привыкла к джиу-джитсу, бить взрывной силой, когда агрессор имеет преимущество. В моем случае противник – телепат, и нужно нейтрализовать его молниеносно, не раздумывая, до того, как он успеет прочитать мои мысли. Без колебаний я сделала резкий выпад рукой. Кулак с жесткой силой вошел в грудь шумера, пробив его могучий торс. Я резко выдернула руку, держа в ней сердце. Оно было похоже на человеческое, но намного крупнее обычного размера, и продолжало биться. Странно, что на нем нет ни единой капли крови. С каждым новым ударом волна энергии сладкой истомой расходилась по моему телу. Я сильнее сжала его. Хорошо. Как хорошо. Волна дошла до груди и спустилась к солнечному сплетению. Теперь и мое сердце бешено заколотилось. Пальцы знакомо начали покалывать. Я, наконец, оторвала взгляд от сердца Феликса и посмотрела на него самого. То, что он не умер у меня на глазах, совершенно не удивило. Побывав в его теле, я узнала, что у шумеров два сердца. Хотя в тот момент меня мало волновало, выживет он или нет. Он бросил меня одну и заставил страдать, поэтому пусть ощутит всю ярость новоиспеченной шумерки на себе. Феликс молча стоял и улыбался. Его взгляд, плотно сжатые губы, неподвижная поза говорили о том, что, вероятно, впервые за всю свою тысячелетнюю жизнь он был озадачен. Он не знал, что делать? Не может быть. Он же бог. Как он может быть растерян? И тут я словно очнулась. Господи, что я делаю? Сильная слабость охватила тело. Звук его сердца тихим эхом отдавался в висках. А ярость вдруг испарилась. «Звук твоего бьющегося сердца — это лучшее, что я слышала в жизни». Странным, не своим голосом произнесла я, медленно оседая. Телохранитель тут же подхватил меня, не дав упасть. Он рывком поднял меня, обхватив за талию. Его лицо было так близко, гипнотические зеленые глаза расширились, и в них я четко увидела свое отражение. «Я убью тебя, слышишь? Убью!» — шептала я, чувствуя прикосновение его щеки. Его нос едва коснулся моего, и я отвернулась. «Если ты еще хоть раз отойдешь от меня, я убью тебя!» — не унималась я. «Убей!» — выдохнул он мне в лицо. «Убей!» — отдавалось в моей голове. Его голос звенел, всеобъемлющим эхом проникая внутрь. Губы коснулись моей переносицы, и я невольно подалась вперед. Ощущения тепла будоражили сознание, разливаясь по всему телу колоссальной энергией, которая, как крепленное вино, отшибала голову напрочь. «Убей меня, если сможешь, маленький котенок», — ласково шептал Феликс. «Убей, если хочешь». И, помедлив, добавил также шепотом: «Если тебе это необходимо». «За то, что ты мучишь, убить тебя мало. Ты жить мне мешаешь». Губами, прикоснувшись к уголкам моих губ, он не дал мне договорить. Не дал высказать всю боль от осознания того, что мир, в котором я до сих пор жила, оказался всего лишь иллюзией, в которой я теперь изгой. Прямо сейчас для меня не было места во всей Вселенной. Место, которое я бы считала своим домом. Разум отказывался принять, что меня обманули, как ребенка, заманив конфеткой. Я так старалась узнать то, от чего сейчас готова убежать. Я облизнула казавшиеся опаленными губы, слегка их прикусив, и закрыла глаза. Хочу забыть все, что произошло на Шумере. Только так я смогу вернуться на землю и быть счастливой. Тело разрывало от боли и желания быть ближе к нему. Как же я хочу спрятаться в твоих объятиях, Эл. Спаси меня. Не могу контролировать чувства. Не могу с ними справиться. Не могу. Да и не хочу вовсе. Позволь мне обнять тебя на мгновение. И, не дожидаясь ответа, мужчина обнял меня так крепко, как не обнимал еще никто. Я больше не сопротивлялась. Если не сейчас, то когда? Если не ты, то кто? Эти объятия вернули сущность, блуждающую за 150 тысяч световых лет. Теперь я тут, где мои мысли. Рядом с моим бессердечным телохранителем. Я тонула в аромате его мускуса, слушая, как билось его только одно оставшееся сердце. Его объятия звали в другой мир, из которого не было выхода, только вход. На долю секунды мой разум взбунтовался. Стоит ли делать решающий шаг навстречу неизвестности? Я хотела было отказаться, но в этот самый момент он поцеловал меня. Что-то внутри щелкнуло, барьер рухнул, и меня охватило мощное и внезапное чувство восторга, радости и счастья. Оно было настолько сильным, что я отключилась, пропала из реальности. Кажется, навсегда. Не знаю, где и как долго я была, но вдруг неожиданно вернулась и, не открывая глаз, прислушалась. Было тихо, как никогда. Эта мягкая, мелодичная, вкусно пахнущая тишина заставила меня лениво потянуться и открыть глаза. О, шумерский создатель! Я вернулась живой. Я вижу, слышу и чувствую. И даже в собственном теле. О, какие же это чудесные ощущения! Можно сказать, что это было самое обычное утро, когда я просыпалась одна в кровати. За маленьким исключением. В этот раз не в своей спальне и не в своей кровати. Такие вроде бы несущественные детали, но из них нужно собрать пазл. Одежды на мне не было. Так что по привычке захотелось прикрыться. Одеяло не обнаружила, поэтому потянула за край постели. Верхний слой сразу же отделился, преобразовавшись в легкое покрывало, что совершенно не удивило после превращения крышки саркофага в шифон. Обмотавшись легкой тканью, я села и огляделась. Лучи солнца пробивались сквозь зелень висящих садов, и я поняла, что нахожусь в том месте, откуда мы с преподобным, или правильнее теперь его называть самим богом Шумера, отправились на фесту живой воды. Самого Феликса нигде не было видно. Что же произошло после того, как он меня обнял? Думаю, тут два варианта развития событий. Или мы занимались любовью, или я его убила. Впервые поняла женщин, которые не помнят вчерашнего дня. Удрученно вздохнув, сжала пальцами виски, в которых гулко стучало. И хотя голова раскалывалась от мыслей, постаралась восстановить в памяти события, насколько это можно после той встряски, которую пришлось пережить. Помню, как преподобный держал меня на руках и что-то шептал. По-моему, «убей, если сможешь». А потом, кажется, поцеловал. Может, попрощался? Голова гудит, как колокол. Трупа нигде нет. Крови на кровати тоже. Стоп, какой крови? Даже вырванное мною сердце было стерильно, как будто модель из кабинета биологии. Нет, убить я его не могла. Он же бессмертный. Хотя я в этом мире такое странное существо, что, ей-богу, могу и подземный океан высушить, и бессмертного сделать смертным. И куда делось вырванное сердце? О, Господи, я ведь его не съела!» Я дернула головой, отгоняя бредовую мысль. «Алиса, думаю, ты боишься признаться себе, что телохранитель просто в очередной раз тебя бросил. И этот третий вариант исхода самый вероятный». Свесив ноги с высокой кровати, я осторожно спрыгнула. С удовольствием, ощущая приятную прохладу голыми ступнями, медленно прохаживалась по пустой комнате. Как узнать, что произошло, пока я находилась в другой реальности? У края панорамного окна я посмотрела вниз. Сотка. Точно не менее 100 этажей. И у кого хоть что-то можно узнать, если вокруг все будто вымерли? Полжизни отдала бы за информацию. Но здесь моей жизни грош цена. Вдруг сзади меня послышался глухой треск. Видимо, на мои полгроша кто-то все-таки польстился. Никогда моя информация не стоила так мало. Я обернулась и от неожиданности едва не оступилась, чуть не свалившись с сотого этажа. Но уперлась в воздушную подушку и смогла удержаться. Прямо передо мной парила в воздухе огромная зеркальная сфера. Ее поверхность была совершенно идеальной, и в ней прекрасно отражалась я и все, что меня окружало. У меня появилось необъяснимое и очень сильное желание прикоснуться к ней. Почти машинально протянула к ней руку, от которой стали расходиться концентричные колебания, похожие на водную рябь. Через мгновение поверхность рассеялась, и передо мной предстала картина. Внутри нее всеми мыслимыми и немыслимыми цветами переливались энергетические нити. Они сбивались в яркие пучки и переплетались друг с другом, постоянно ярко вспыхивая. Это было слияние двух мощных энергетических потоков, за которыми последовал ослепительный, колоссальный взрыв. Я явно чувствовала энергии, которые хорошо знала. А у потоков, сверкающих нитей, были человеческие очертания. Взрыв, хаос, столкновение — это прекраснейшее зрелище было завораживающим. Нетрудно было догадаться, что голограмма — дело рук квантового компьютера, как ответ на мой вопрос. Но понятнее не стало. Не в силах отвести взгляд от этих великолепных голограмм и в надежде что-то понять, я позвала Эйнштейна. «Уважаемый, это какой-то очередной эксперимент с моим участием?» Но ответа не последовало. Сверкающая вспышками сфера вдруг замерла, а столкнувшиеся внутри нее маленькие галактики стали единым мерцающим водоворотом. И тут мое внимание привлек влетевший в комнату Кэп, из которого появился мой телохранитель. «Феликс, слава богу, ты вернулся!» Хотелось его обнять и уткнуться в железную грудь. Хотелось просто дотронуться до чего-то живого, настоящего, чтобы отогнать пугающий образ пульсирующей энергии. Подбежав к нему, я приподнялась на носочки и коснулась его губ. Но он быстро отпрянул. «Господи, ну что опять не так? Почему этот несносный шумер ведет себя как токсичный земной мужик, который провел ночь с женщиной, а утром делает вид, что она самая большая его ошибка?» «Ты абсолютно невкусный», — выдавила я. Меня охватило странное чувство чужого. Ощущения от прикосновения были уже не такие, как обычно. «Как ты смогла поглотить его?» — воскликнул Феликс. «Верни его сейчас же!» — потребовал телохранитель, наступая и вынудив меня сделать шаг назад. «В смысле? О чем он?» «Я не понимаю, кого я поглотила?» — искренне возмутилась я. «Фэлла!» — отрезал Феликс, гневно сверкнув зелеными глазами. Я замерла на миг, прищурив глаза и сердито поджав губы. «Вот что за человек? Ведь только недавно был нормальным и снова издевается». «Очень остроумно. В моей жизни уже была пара таких же остроумных, как ты. Мир их праху». «Определенно, он слишком чудной. Конечно, он всегда был не от мира моего, как и все на этой планете. Но сегодня не только странно себя ведет, но и одет по-другому. Не в обычную робу медбрата, а в серый стальной плащ с огромным капюшоном и... в сапогах. Этого не может быть. Мой телохранитель был всегда босой. Он так изменился за эту ночь, будто у него два разных лица. И прежнее, слегка надменное, никогда не было таким наглым и свирепым по отношению ко мне. Я бесстрашно развернулась спиной к незнакомцу и засеменила мелкими шажками, стараясь не наступить на покрывало. Однако через пару шагов умудрилась споткнуться и неуклюже повалилась на кровать. «Лекс, почему ты пришел? Я спрашиваю, что ты здесь делаешь?» Вопросы раздавались откуда-то сверху. Я тотчас догадалась, что голос с нескрываемыми нотками тревоги принадлежал прежнему Феликсу. Он вернулся в свою сущность? Если этот вопрос был задан не мне, то кому тогда? У него раздвоение личности, и теперь он разговаривает сам с собой, обвиняя меня в исчезновении своего второго «я». Сумасшедшие инопланетяне пугали даже больше, чем находящиеся в своем уме. Пытаясь успокоиться, я обняла себя за плечи. «О, шумерский создатель! Зачем мне мужчина, у которого так много умов?» Но вскоре любопытство взяло вверх, и я скосила глаза, дабы посмотреть, что происходит. И увидела застывшую руку над моим правым ухом. От нее исходило тусклое голубоватое свечение. Я поспешно отпрянула назад, но тут же развернулась и укоризненно нахмурилась. Как уже достали меня эти энергетические фокусы? «Знаешь что?» — начала была я сердито и осеклась. Фокусника как ветром сдуло с кровати. У меня захватило дыхание. «Это уже никуда не годится». «Их двое?» В комнате передо мной стояли и напряженно смотрели друг на друга два совершенно одинаковых трехметровых мужчины. Только одеты они были по-разному. Один в плаще-накидке, а второй в хорошо знакомых мне белых штанах. И время словно остановилось, а напряжение между ними нарастало. Зеленые глаза обоих потемнели, и в них проскакивали крохотные колючие молнии. Еще немного, и произойдет взрыв. Неужели снова все рухнет и расплющит нас под обломками этого здания? Справится ли доктор Рэм, собирая потом наши тела по частям? Не перепутает ли конечности и внутренности? И вдруг меня осенило. Значит, я сейчас целовала не Феликса, а какого-то другого мужика? Безусловно, я сделала это не специально. Так сложились обстоятельства. Но это ничего не меняет. Должна признать, неприятно осознавать, что так вляпалось. Надеюсь, Вселенная меня простит. Не виновата я, он сам пришел. Время тянулось нестерпимо долго, а может быть, его вовсе не было. Близнецы продолжали стоять, испепеляя разум друг друга. И тут первым заговорил мой Феликс. «Не делай этого, Лекс!» Его голос звенел от напряжения. «Тебе не стоит снова появляться здесь!» Феликс раскинул руки, потянулся и обнял брата. «Я не хочу тебя потерять». Вот тут я потеряла тонкую нить здравого смысла. От угроз преподобный перешел к любви. Что собирался сделать со мной этот Лекс? И почему он так отчаянно боится его потерять? «Я снова принял решение, которое касается нас обоих». Феликс скорее констатировал факт, чем просил прощения. «Фэл, я потерял нашу с тобой связь. Решил, что она тебя все-таки поглотила». В голосе второго слышались ноты безысходной грусти. «Если бы это было действительно так, то мое отсутствие почувствовали бы все шумеры, не только ты один». «Она полностью изменила тебя», с ужасом и смятением обреченно сказал Лекс. «Ты не прав». Она начала изменять меня тогда, когда вернула из небытия. Ведь все, в том числе и ты, не смогли сделать ничего, когда это происходило. Все было не так. Дуаены были уверены, что как создатель купола ты сам выбрал этот путь. Лекс, но ведь ты мог открыть им истину. Им никогда не справиться с ней. Убедительным тоном сказал мой телохранитель. Мой бог, он так верит в меня, что это пугает. А ведь я могу не оправдать его надежд. Теперь исчезни, сказал преподобный со всей возможной решительностью. Затем он вскинул руки, и ударная волна отбросила самозванца за пределы комнаты. Тот, долю секунды повисев в воздухе, растворился. Телохранитель подошел к окну, продолжая вглядываться, будто проверяя, куда улетел брат. Мелькнула мысль пойти навстречу Феликсу, обнять, но что-то останавливало. Я уже догадалась, что это был шестой, брат Лекс, который участвовал вместе с Феликсом на конкурсе льда и огня в роли живой голограммы, как мне тогда показалось. Напуганный потерей связи с братом, Лекс примчался узнать, не сожрала ли я его. Но, как оказалось, нет. Но его это почему-то не обрадовало. Упреки, недовольство, полное непонимание между ними. Как все это похоже на людей. Мысли затерялись в тот момент, когда преподобный повернулся ко мне спиной. Сердце сжалось при виде страшного ожога во всю его спину. Это сделала я? Он молчал. Я медленно сползла на пол. Значит, это правда. Я могу его убить. Точно так же, как любого смертного и бессмертного. Занимаясь любовью, могу просто сжечь заживо. Если у бессмертного в этот раз остался шрам, то в следующий я могу не сдержаться и оставить от него только пепел. В конце концов, все будет хорошо. А если еще не хорошо, то это еще не конец. Не оборачиваясь, произнес свою любимую фразу Феликс. В ответ я с горечью произнесла. «Мне бы твой оптимизм и столько энтузиазма. Хорошо бы приблизить конец». И потом прошептала. «Я так хочу домой». Теперь я была готова вернуться. Я осознала, насколько опасно, оказавшись заложницей своего генетического кода. Не знаю, кто я, но опасно. Когда сказала, что хочу убить его, точно не это имела в виду. Но он знал, он все знал и наложил Аллат как печать на безумную ведьму с древней магией. А я взяла и разрушила предохранитель. Что теперь будет со мной и с их миром? Страшные предчувствия поглотили меня. «Лиса, вернись. Открой свой разум вселенной», — звал Феликс. Глядя в его зеленые глаза, я попросила: «Отпусти меня домой».